Глава 48. Леониде было тогда только 18 лет. Увидев со своим отцом незнакомца, она вспыхнула. Эта внезапная краска придала новый блеск ее девственной красоте, уже и без того поразительной. Даниэль Метцер был ослеплен. «Человек, который женится на такой красавице, — подумал он, — может достигнуть всего. Не будь у нее Ису, я и тогда женился бы на ней. И, женившись, заключил бы выгодную сделку». Леонида, изящная и утонченная в своем черном шерстяном платье, с белокурыми волосами, остановилась, переступив порог кабинета, и ждала, что скажет отец. Даниэль почтительно поклонился ей. Она ответила скромным поклоном. «Дитя мое, милое дитя!» — воскликнул Галар, обнимая дочь и прижимая ее к груди. «Я могу, наконец, раскрыть тебе мое сердце, несмотря на мои усилия. Я не сумел предотвратить несчастье. Все погибло, даже честь. Пережить стыд я бы не смог и испытывал неизмеримое горе при мысли, что скоро ты останешься на свете одна, без убежища и без средств». Леонида с испугом смотрела на отца. Он продолжал. «Я жестоко страдал, я усомнился в божественном милосердии в ту именно минуту, когда Господь послал мне Спасителя». «Спасителя?» — повторила молодая девушка. «Да», — продолжал фабрикант, указывая на Даниэля, — «этого господина. Он помог мне с беспримерным великодушием. Не забывай никогда, что ты обязана этому господину жизнью и честью твоего отца». Тут Даниэль счел нужным вмешаться. «Любезный господин Галар, прошу вас, не преувеличивайте. Я рад, что могу быть вам полезен». «Однако, милостивый государь», — прошептала Леонида дрожащим голосом, отирая слезы умиления, — «вы не уклонитесь от признательности. Она неизмерима, она навеки запечатлена в моем сердце». «О!» — воскликнул жид. «Чего не сделаешь, чтобы услышать такие слова?» «Теперь, мой великодушный спаситель», — продолжал Галар, — «поговорим о делах. С тех пор вы мой единственный кредитор». «Не произносите этого гадкого слова», — перебил его Метцер. «Я не желаю быть для вас кредитором. Словом, я должен вам 20 000 франков. Вы с удовольствием даете их мне, я с радостью и гордостью верну их вам. Надо только определить сроки. Мы поговорим об этом, когда хотите, только не сегодня». «Или вы хотите», — проговорил жид с лукавой улыбкой, — «отнять у меня предлог посетить вас?» «Предлог?» — вскрикнул Галар. «Разве он вам нужен? Теперь этот дом ваш. Позвольте мне надеяться, что вы станете часто в нем бывать. Пожалуйте завтра отобедать». «Принимаю приглашение с удовольствием. Позвольте только заметить, что вы еще не представили меня официально вашей дочери. Я сам представлюсь. Меня зовут Даниэль Метцер. Я француз, хотя родился в Германии. Мне 32 года, я сам составил свое состояние, которое не громадно, это правда, но которым я могу гордиться, потому что приобрел его собственным трудом. Когда я приехал в Париж, весь мой капитал состоял из моего мужества и моей честности. Теперь у меня 300 000 франков. Это только начало. Я надеюсь стать очень богатым. Я занимаюсь игрой на бирже, и так осторожно, что не боюсь ничего, потому что ничего не предпринимаю на удачу и не берусь за опасные спекуляции. Может быть, когда-нибудь обо мне скажут «Даниэль Метцер – миллионер». Но наверняка скажут «Даниэль Метцер – честный человек». Теперь вы меня знаете. Галар взял руки своего посетителя и, пожимая их с энтузиазмом, воскликнул: «Вы сказали не все, я имею право прибавить, что вы не только честный, но и добрый человек». Леонида слушала не без волнения слова Даниэля и думала, как лица обманчивы и как можно ошибаться, судя по наружности. Под этой несимпатичной оболочкой Господь скрыл благородное сердце и чистую душу. Даниэль Метцер, садясь в фиакр, говорил себе: «Я отлично сыграл роль. Я вполне пленил отца, теперь осталось понравиться дочери. 300 000 наличными, имение в Африке и прихорошенькая жена. Очень удачная операция, и черт меня побери, если я не доведу ее до конца». На другой день ровно в 6 часов Жид приехал к Галару, привез букет, стоивший луидор, и просил позволения поднести его Леониде. Разумеется, это позволение было дано ему очень охотно, фабрикант сиял. Он получил утром деньги по чеку Даниэля и немедленно расплатился по первым векселям. Те, которые считали свои деньги потерянными, удивленные и обрадованные, догадались, что Галар нашел партнера и осыпали его уверениями в преданности и предложениями услуг. Галар надеялся вскоре продолжить прерванные работы и восстановить репутацию своей фабрики. Даниэль Метцер приехал на другой день, потом стал приезжать ежедневно. Отец и дочь так привыкли к нему, что если он не приезжал, то его отсутствие вызывало ощущение пустоты. Очень сговорчивый с Галаром, он проявлял к Леониде какую-то сдержанную нежность, которая нисколько не пугала наивную девушку. Но фабриканту он намекал на партнерство, которое могло придать делам нужное развитие. Принимая за чистую монету эти неопределенные обещания, фабрикант думал: «Да благословит Господь Даниэля Метцера! Моя возлюбленная дочь не будет знать бедности!» Однажды вечером Жид сказал хозяину со взволнованным видом: «Я прошу вас, любезный господин Галар, поговорить со мной наедине о делах чрезвычайно важных». Даниэль признался Галару, что испытывает к Леониде глубокую любовь. Он прибавил, что считает себя способным сделать ее счастливой женщиной и, наконец, стал просить ее руки. Обрадованный фабрикант заверил, что брак его дочери с человеком, которого он уважает больше всех на свете, есть предел его желаний, но что он должен посоветоваться с ней. «Совершенно справедливо», — ответил Метцер. «И я ждал этого ответа. Похлопочите за меня, умоляю». Галар побежал к дочери и без всяких вступлений сказал, обняв ее: «Милое дитя, Даниэль Метцер, этот превосходный человек, который спас меня от разорения и бесславия, полюбил тебя и хочет на тебе жениться. Он еще молод, богат, и что еще лучше, у него золотое сердце. В нашем скромном положении ты не могла и мечтать о такой прекрасной партии. Однако я не имею права решать без твоего согласия, и пришел сказать тебе: решай сама». Девушка, слушая отца, побледнела. «Решить? Так скоро? Могла ли я подозревать, что господин Метцер питает ко мне нежные чувства? Я нахожу в своем сердце только признательность к нему. Недостаточно ли этого? Я думала, что до замужества надо чувствовать любовь. Достаточно уважения и сочувствия. Сначала женится, а любовь придет потом». Леонида потупила голову и несколько секунд молчала. «Будь откровенна со мной, милочка», — сказал Галар, встревожившись. «Ты любишь кого-нибудь?» «Никого на свете, кроме вас». «Стало быть, соглашайся, дитя мое. Вы очень желаете этого брака». «Желаю для тебя. Когда ты сделаешься с женой Даниэля Метцера, я смогу умереть спокойно и с радостью. Я вам верю больше, чем себе, да будет ваша воля». «Ты согласна и даешь мне право сообщить Даниэлю это приятное известие?» «Я сама ему сообщу». Галар, обезумев от радости, горячо прижал Леониду к груди, потом взял ее за руку и повел в ту комнату, где ждал Даниэль Метцер. «Сын мой, любезный сын!» — закричал он с порога. «Поцелуйте вашу невесту!» Мы знаем уже, что Жид был искусным актером. Он так ловко разыграл волнение и упоение, что молодая девушка растрогалась. «Как он меня любит!» — подумала она. «Я, наверное, тоже полюблю его». С этой минуты у Даниэля была одна мысль — «как можно скорее обвенчаться!» Он выказал, по крайней мере так казалось Галару, беспримерное великодушие. Так как он имел более 300 000 франков банковскими билетами и другими денежными бумагами, а Леонида Галар не имела ничего, то было бы естественно, чтобы он закрепил за своей невестой какую-нибудь сумму в брачном контракте и женился с разделом имущества. Но Даниэль не хотел об этом и слышать. «То, что принадлежит мне, — сказал он, — должно также принадлежать женщине, которая согласилась выйти за меня замуж. Я не согласен поступить иначе». Поэтому состояние супругов было оставлено нераздельным, и кроме того, если бы у них не было детей, то состояние умершего супруга должно было бы принадлежать оставшемуся в живых. Время, необходимое для приготовлений, прошло. Гражданский брак состоялся в ратуше, а религиозный в церкви и синагоге. И Леонида Галар сделалась госпожой Метцер. На другое утро жид очень вежливо, но совершенно твердо сказал Галару, что ему нечего рассчитывать на партнерство, которое не обещало никаких выгод. «Продавайте как можно скорее вашу фабрику, любезнейший тесть», — прибавил он. «Деньги, вырученные за продажу, позволят вам вернуть мне 20 тысяч франков. Я отдам их в рост, а проценты буду приносить вам, потому что вы не имеете никаких средств. А я не могу допустить, чтобы мой тесть, столь уважаемый всеми, стал просить милостыню». Это был первый и страшный удар для бедного легковерного фабриканта. Он получил второй, еще сильнее, когда через несколько дней после свадьбы увидел, что его зять действует от имени госпожи Метцер, рожденной Галар, и требует от ее имени наследство неизвестного родственника Мишеля Санье. Старик понял, что жид знал об этом наследстве, прежде чем явился на улицу Па-де-Ла-Мюль, и что, сватаясь, он думал только о нем. Бескорыстие, великодушие, любовь, стало быть, были комедией. Его Леонида оказалась в руках негодяя. Его дочь стала жертвой отцовской слепоты. Бедняга не пережил этого падения. Через 2 месяца после заключения гибельного брака дроги везли на кладбище тело несчастного отца. На другой день после похорон Даниэль Метцер продал фабрику, получил капитал, оставшийся после смерти Мишеля Санье, и отправился в Африку со своей скорбящей молодой женой.